98. Сначала легат Валерий Фест, смотри примечание 230, от всей души поощрял эти настроения провинциалов. Примечание 230. Легат, командовавший третьим легионом, родственник Вителия. Конец примечания. Вскоре, однако, он повел двойную игру. В донесениях и эдиктах открыто поддерживал Вителия, а секретно сообщаемыми сведениями втайне помогал Веспасиану, рассчитывая выждать и выступить на стороне той партии, которая возьмет верх. Из числа солдат и центурионов, разосланных Веспасианом с письмами и эдиктами по Реции и Гальским провинциям, лишь немногие были схвачены, доставлены к Вителию и казнены. Остальным удалось обмануть бдительность вителианцев. Одних спрятали друзья, другие сумели скрыться сами. Так или иначе, о приготовлениях Вителия было известно все, о замыслах Веспасиана почти ничего. Причиной тому были глупость Вителия и заставы в Панонских Альпах, смотри примечание 231, задерживавшие гонцов, и этезийские ветры, смотри примечание 232, благоприятные кораблям, шедшим на восток, но мешавшие тем, кто плыл в противоположную сторону. Примечание 231. Панонские или Юлиевы Альпы, идущие в долготном направлении горный хребет, начинающиеся у истоков Савы, переходящие на юге в прибрежные горные цепи Югославии и служащие водоразделом между бассейном Адриатики и бассейном Дуная. Эти заросшие густыми лесами труднопроходимые горы перерезали важнейшую военную дорогу, соединявшую Аквилею и Петовион, где находились постоянные квартиры 13-го легиона. Примечание 232. Северо-западный посад, дующий в течение 30 дней, начиная с 20 июля. Конец примечаний.